наколка. Вечером, увидев Фризе с чемоданом, дежурная по этажу удивленно воскликнула. — Уже вернули багаж из Киева. Люфтганза печется о своих пассажирах. Гордо изрек Владимир. — Я правильно употребил слово «печется»? Так говорят по-русски? — Печется? В голосе молодой женщины чувствовалось сомнение. — Печется пирог в духовке, это да. А Люфтганза? Может быть, раньше так писали в книгах? От опасной темы порядков в германской авиакомпании они ушли к проблемам языка, и попутно Владимир выяснил, что женщину зовут Маргарита. В половине первой ночи он сидел на удобном диване рядом со столом дежурной и вполголоса беседовал о насущных проблемах гостиничного бизнеса. Мельком взглянув на график дежурств, Фризе выяснил, что в день убийства Потта и пропажи Вильгельма Кюна вахту несла Е.П. Семенова. Его особенно заинтересовала организация дежурств, замены в случае внезапной болезни кого-то из горничных и коридорных. «Э, — какая система? — удивлялась Маргарита. — У меня записаны телефоны и адреса моих коллег и горничных. Она достала из стола большую с синей обложкой книгу, раскрыла на первой странице. — Видите? Тут все про все, как говорится. Домашний адрес, телефончик, иногда и два. Знаете, девушка может отлучиться из дому, милого дружка посетить, если не замужем, — добавила она и улыбнулась. — А замужним милого дружка нельзя завести? Фризе пробежал глазами колонку фамилий, некоторые были вычеркнуты, но Семенова Е.П. значилась в составе действующих. Звали ее Елена Петровна. Здесь же были записаны адрес и телефон. — Ни в коем случае! — Маргарита озорно блеснула глазами. Они поговорили еще минут 15, потом Фризе спросил, — А как вы смотрите на бокал Мозельского? — Я бы с удовольствием. — шепнула дежурная. — Но у нас сейчас служба безопасности свирепствует. Засекут, что я вошла в номер гостя. Верное увольнение. Владимир не собирался приглашать Маргариту в свою комнату. Намеревался принести бутылку в холл, но предпочел об этом умолчать. — Будет желание, можно сделать это в свободное время. Женщине удалось произнести фразу почти равнодушно, однако Фриза почувствовал, что она не прочь продолжить дискуссии о гостиничном бизнесе в другой, менее официальной обстановке. — Я живу совсем недалеко, на улице Морской, рядом с Невским. — Прекрасно. Завтра? — Нет-нет, не завтра, послезавтра. Я вам позвоню утречком. — А телефон? Он засмеялся. — Наверное, дежурной не надо заглядывать даже в телефонник. Она назовет номер телефона любой комнаты на этаже, разбуди ее среди ночи. — А какие духи предпочитают молодые и привлекательные сотрудницы Астории? В правом кармане его брюк лежал флакон «Мажи», в левом — «Шанель номер 5». Он надеялся, что у этой простоватой, несмотря на вполне современный и ухоженный вид молодой женщины, не слишком богатое воображение, но ошибся. Маргарита назвала Аллу. — Алла за мной! — бодро шепнул Фриза, скрывая разочарование. Он поднялся. — Жду сигнала. В номере он записал адрес и телефон, дежурившей в день убийства Потта и исчезновения Вильгельма Кюна Елены Петровны Семеновой. Жила она в пригороде, в Павловске, и второго телефона у нее не было. Утром, прикинув по времени, что Маргарита уже должна была смениться, Фризе набрал номер дежурной. — Пятый этаж, — отозвался приятный, но очень ленивый голос. — Это не Елена Петровна? — Нет, Елена Петровна будет через неделю. — Уж не заболела ли? — А кто ее спрашивает? Лень из голоса дежурной как ветром сдула. Осталось одно любопытство. — Секрет. — Нет, правда, кто это? — Миша? — Я голос узнала. — Сначала скажите, что с ней случилось? — Ребенок заболел. — Это вы, Миша? — Да, Миша, — сообщил Фриза, чтобы не огорчать догадливую женщину, но не удержался и добавил «Жванецкий». От старого, недворцового, жилого Павловска осталось немного. Но и это немногое порадовало Фризе, а старинный дом на широкой улице, в котором обитала Елена Семеновна, напомнил ему Карловы Вары. Три высоких этажа, эркеры в бельэтаже, чудом сохранившаяся лепка по фронтону, потому что в бельэтаже были вставлены пакетные, как их нынче называют, окна, чуть затененные, а может быть и пули непробиваемой, можно было судить, что там нашел приют человек небедный. Похоже, от его щедрот кое-что перепало и остальным жильцам. Вход в подъезд преграждали мощные дубовые двери, и красовался современный сезам, хромированный домофон. Владимир дважды проехал мимо старинного дома и не смог заметить никаких признаков жизни. Никто не вышел из подъезда, не открыл окно или форточку, не отдернул даже занавеску там, где они имелись. — Как на кладбище, — подумал Фриз. — Можно понять, почему нет шевеления в бельэтаже. Хозяин кует монету, хозяйка купается на Багамах. А другие жильцы? Елена Петровна из Астории, у которой неожиданно заболел ребенок. Он поставил старенький «Жигуленок» на платной стоянке для туристов и отправился на широкую улицу пешком. Оказалось, что в интересующем Фризе доме жизнь все же теплится. В полуподвальном этаже открылось одно из окон. Там слышались женские голоса, характерное прерывистое гудение стиральной машины, а дубовые двери подъезда растворились и выпустили плотную даму лет 50 в блестящей, похожей на кольчугу, кофточке. Лицо у дамы было очень решительное и злое. Сочетание непреклонности и почти рыцарской экипировки создавало впечатление, что женщина отправилась на войну. Конечно, дама могла оказаться и Еленой Петровной, но Фриза успел заметить, что в Астории при подборе женского персонала всерьез относились к внешнему облику дам. Он все же решил пойти на риск и окликнуть женщину. И если она не отзовется на Елену Петровну, отпустите ее с Богом. Пускай шагает в свой крестовый поход и воюет с продавцами. На обратном пути будет позговорчивее. Но пока в его голове прокручивались все эти мысли, произошло непредвиденное событие. К даме под ноги с ласковым мяуканьем бросилась пушистая рыжая кошка и тут же была отброшена в сторону сильным ударом ноги. Фризе с сочувствием посмотрел на кошку. Получила? На войне, как на войне. И не стал окликать обидчицу. Не может быть такой жестокой женщина, которой приходится постоянно иметь дело с людьми, быть вежливой и покладистой. Минут 10 он бродил по улице, пока, наконец, из подъезда не выплыл высокий сутулый старик. У старика под мышкой была зажата пачка газет и складной зонт. Дедушка постоял минуты две в глубокой задумчивости, наверное, определял, в какую сторону ему отправиться и не вернуться ли домой. Погода стояла солнечная, безветренная, и старик решился, медленно побрел в сторону парка. «Тон-то мне и нужен», — подумал Владимир. «От хорошего собеседника на парковой скамеечке многое можно узнать». Прикинув, что дедушка далеко от него не убежит, Фризе прошел мимо дома, на секунду задержавшись у домофона. Седьмая квартира, в которой обитала Елена Петровна, располагалась на последнем этаже. Через несколько домов, таких же старинных и ухоженных, он свернул направо, потом еще раз направо и тихой улочкой добрался до парка. Старик не углублялся далеко в рощу и устроился на скамейке под могучим вязом. Газеты лежали рядом с ним, а сам он смотрел отрешенным взглядом то ли в далекое прошлое, то ли в ближайшее будущее. — Не возражаете? — Фризе показал на скамейку. — Если вам так хочется. Старик пожал острыми плечами, даже не взглянул на Фриза. Судя по его безразличию, по рассеянному виду, он и не вспомнил, что четверть часа назад встретил этого молодого мужчину рядом со своим домом. Фриза надеялся, что старик заговорит первым, но дед не проявлял желания обсудить последние политические новости. Минут пять прошли в полном молчании. Неожиданно дед повернул голову к Фризе и, показав на маленький приемничек, висевший на тонком ремешке у него через плечо, «Не возражаете?» «Пожалуйста». Старик включил приемник. Обозреватель радиостанции «Свобода» вещал о том, как большевики разорили крестьянские хозяйства. Послушав не более минуты, дед нажал кнопку. «Не выношу тошнотворный голос Анатолия Стрельнова». «А дедушка мыслит еще вполне разумно», — внутренне усмехнулся Владимир. «Тошнотворный голос! Это ж надо так припечатать!» Сам он с интересом слушал информационные передачи «Свободы», а заунывные, до предела политизированные передачи комментатора Стрельнова выключал сразу. «Почему вы меня ни о чем не расспрашиваете?» — поинтересовался дед, по-прежнему рассматривая какие-то ведомые лишь ему одному пределы. «О чем я должен вас расспрашивать?» — вежливо поинтересовался Фриза. «О Жоржике, Семенове?» У дежурной с пятого этажа Астории Елены Петровны тоже была фамилия Семенова. Старик жил с ней в одном доме, так что ошибка исключалась. «А можно мне для начала узнать, как зовут вас?» На этот раз старик соизволил взглянуть на Владимира. Темные его глаза слегка слезились, но смотрели с вызовом и с недоверием. «Так-таки и не знаете. И встретились мы случайно». «Честно и пионерски случайно. А вот вопросы у меня не случайные. Я иногда на сон грядущие детективы почитываю, те, которые сумею в библиотеке взять, и все удивляюсь. Там, коли сыщик выуживает из человека информацию, всегда на кон зеленую бумажку ставит. У нас нынче все в товар превратили, даже совесть. А за информацию платить не хотят. До вас меня уже два шпика расспрашивали и намека на Магарыч не сделали. Даже чванливый немчик». Он засмеялся заливисто, как ребенок. «Но и с ехицей». Фриза подумал о том, что ни одному из шпиков дед не исповедовался. Отсмеявшись, он соблаговолил по-старомодному, поклонившись, представиться: «Роман Андреевич, Владимир Петрович». Фризе решил не ударить в грязь лицом и тоже чинно склонил голову. «Я частный сыщик, и мои клиенты платят за информацию. Так что...» «Частный сыщик? Не слабо, как говорит мой внук. А щедрые у вас клиенты?» «Щедрые. Это хорошо. Вот получу от вас чаевые, гонорар, если заработаете». «Гонорар? Как благородно звучит. Коль заработаю, прямиком отсюда в супермаркет. Есть у нас тут забегаловка с таким названием. Куплю кило докторской колбасы». «Нет. Докторскую я 12-го покупаю, в пенсионный день. Куплю сыра французского грамм 100. Бри. Когда-то едал в Париже. Куплю бананов. Как раз по моим зубам. Куплю...» «А вы что молчите? Спрашивайте». «У Елены Семеновой заболел ребенок?» «Вчера здоровенький был. Ребенок хоменок. Уехал вместе с матерью. В деревню к бабушке». «Адрес знаете?» «Знаю». «А вы не обманете?» Старик потер друг от друга большой и указательный пальцы. Пальцы у него были длинные и загорелые, с распухшими костяшками. Фриза достал из кармана 50-долларовую купюру, протянул старику. «Да что вы, слишком много! Берите! На сыр бри!» «Спасибо!» — дед сложил ассигнацию вдвое и положил в нагрудный карман ветхой от частых стирок голубой рубашки, потом отцепил из-под лацкана пиджака булавку и зашпилил ею карман. И только после этого выдал первую информацию. «В Саблино они уехали. Есть такое местечко под Питером. Советская улица. Номер дома не знаю. Где-то недалеко от станции. Владимир вспомнил, что совсем недавно на газетном развале ему бросился в глаза аршинный заголовок в одном из еженедельников «Тайны саблинских пещер». О том ли Саблине говорил дед? Фриза не знал. Он и не подозревал о том, что существует эта Саблина, а в нем таинственные пещеры. Расспрашивать деда Владимир не стал. Любой водитель по дороге подскажет, как туда добраться. — Роман Андреевич, а сам Жоржик Семенов тоже в Саблино? — Этого я не знаю. Дома его нет уже дней 10. А куда подевался, мне не доложил. Жоржика-то все и разыскивали до вас. — А кто конкретно? Старик задумался, потом сказал с сомнением. — Не знаю, как вам объяснить. Достоверными сведениями не располагаю. Никто из них удостоверений мне не показывал. А у вас, кстати, есть документ? Фризе достал свою лицензию, протянул деду. Берите, берите. Но Роман Андреевич лицензию в руки не взял, чуть отстранившись, посмотрел внимательно и взмахом руки показал, что можно убрать. Ну, хорошо, хорошо, поделюсь наблюдениями. Первый шпик был из Новых Русских. Приехал на шикарном лимузине, остановился на противоположной стороне улицы и часа два наблюдал за домом. По фигуре — вылитый Василий Алексеев. Старик сделал паузу, покосился на Фриза. — Ну, вы, наверное, не слышали о таком? — Слышал. Штангист, чемпион. — Правильно. Вот и этот молодец, чемпион по еде. Стрижка короткая, живот — во! Сидел на том же месте, где и вы сейчас сидите. Спросил, не знаю ли я Жоржика. Ну, как не знать? В одном доме живем. А где он? Вот тут уж я молчок. Когда сопляк ко мне на «ты», да дедом величает, на сотрудничество нечего рассчитывать. Он в конце разговора так рассердился, что пообещал вернуться и душу из меня вытрясти. Тоже испугал. Дед излагал интересные сведения, но уж очень подробно, а времени у Фризы было в обрез. Он еще раз убедился в том, узнав, что до него здесь уже побывали другие заинтересованные лица, хорошо знавшие, чего ищут. «Роман Андреевич, в деле, которое я расследую, важно не опоздать. Может быть, от моей расторопности зависит судьба человека. Давайте договоримся. Короткий вопрос, короткий ответ». — С этого бы и начинали, а то я разливаюсь соловьем, — пробурчал дед. — Спрашивайте. — Штангист не сказал, откуда он? — Нет. — Но мне показалось из милиции. — Почему вы так решили? — Пока он следил за домом из своего шарабана, подъехал гаишник. Я загадал. Сейчас толстый даст взятку. Ничего подобного. Сунул инспектору какой-то документ. Тот взял под козырек и смылся. Штангист спрашивал только о Жоржике? Да. А кто был второй? Немец. Лет 45. Мрачнее тучи. Рожа разъевшаяся. На Кюна этот немец совсем не походил. Ни лицом, ни возрастом. Немец тоже подловил вас в парке? Дома. Он только к вам обращался? И к Марфиным с последнего этажа. Больше никого в доме не было. Банкир с билетажа с семейством жирует в заграницах. Семеновых ветром сдуло. Только я и Марфины. Что спрашивал? Опять про Жоржика. Он его Георгием Семеновым величал. Давно ли уехал? Куда? Вы сказали. Еще чего. Буду я перед каждым немцем распинаться. Он сказал, что приехал из Германии? Сказал. Ему, видите ли, поручил повидаться с Жориком его бывший начальник и приятель. Такая смешная фамилия — Суша. Немец не назвался? Не посчитал нужным. И уехал ни с чем. А где работает Семенов? В дирекции Павловского музея-заповедника. А Суша когда-то был заместителем директора, а потом сменил Ленинград на Мюнхен. Наверное, немало ценностей перетаскал из запасников. Похоже, эта мысль только что осенила старика и очень ему понравилась. — Вполне допускаю. — То-то вы все переполошились. Фриза хотел возразить. Я об этом Жоржике только от вас и услышал, но вовремя остановился. Неизвестно, закончился ли поток визитеров к деду. И следующий визитер может оказаться еще щедрее. Про запасники вам интуиция шепнула? Не иронизируйте, молодой человек. В нашем деле интуиция играет ведущую роль. Если вы занимаетесь сыском, то хорошо это знаете. Вы юрист? Фриза догадался, откуда у старика способность точно выражать свои мысли и пару раз мелькнувшие в речи профессиональные термины. Был прокурором района. Теперь живу на пенсию. Газеты вот, — он положил сухую пятнистую ладонь на пачку газет, — читаю старые, собираю на вокзале. Теперь по поводу интуиции. Я слышал когда-то разговор Жоржика с Сушей. Они обнаружили в архивах документы о художественных ценностях, которые фашисты собрали, но не успели вывести в Германию. А вы не сообщили властям? — Да о чем вы говорите, молодой человек? Скажи я властям, они бы себе все это и присвоили. Лично себе. Я не прав? — К сожалению, правы. Вот видите. Дед опять залился искренним, подкупающим смехом, как дитя. Очень рад, что с вами пооткровенничал. Кстати, может быть, это будет интересно. У Елены Семеновой во время дежурства в Астории убили какого-то немца. Слышали? Слышал. Это было дней 10 назад. Точнее, не помню. Старик виновато улыбнулся. Память подводит на цифры. А одни недели помню. С воскресенья на понедельник это было. Утром мне принесли пенсион. А очень рано утром, часов в 5, может, и раньше, за Жоржиком кто-то заехал на машине. Вот с тех пор он и пропал. Кто заехал? Не видел. И машину, как следует, не разглядел. Еще темновато было. Одно могу твердо сказать. Небольшая иномарка. Светло-зеленая. А капот потемнее. Небось, после аварии. Спасибо. Фриза поднялся. К полудню город приобрел вполне туристический вид. По улицам медленно ползли кавалькады пестрых, сверкающих лаком автобусов, везде слышалась иностранная речь, чистенькие, ухоженные заморские старики и старушки с необыкновенным азартом расходовали кино- и фотопленку. «Где-то среди туристов может разгуливать и Тосика», — подумал Фриза, без всякого интереса, разглядывая нарядную многоязыкую толпу. Выйдя из парка, он осторожно понаблюдал за бывшим прокурором. Старик по-прежнему сидел на скамейке, не притронувшись к газетам, не поспешив в магазин потратить легко заработанные деньги. По мере того, как Владимир приближался к своему «Жигуленку», желание сесть за руль и мчаться в неизвестное местечко Саблина на поиски Елены Семеновой заметно поубавилось. Он сел в машину, опустил стекло и задумался. Ощущение неудовлетворенности не покидало Фриза с того момента, как он заговорил с дедом на скамейке в парке. Фриза знал, пока не докопается до причины этой неудовлетворенности, нельзя допустить никаких резких движений, никаких поездок и поисков. Что же важное в разговоре с отставным прокурором прошло мимо его внимания, но отложилось в подсознание? И теперь дает о себе знать, как оскомина от кислого яблока. Несвойственная таким пожилым людям развязность, с которой дед намекнул на Магарыч? Нет. Приходит в жизни момент, когда начинает диктовать желудок, а желудок с этикой не знаком. Подозрительная осведомленность экс-прокурора о жизни и делах своих соседей? Это бывает. Легкость, с которой Владимиру удалось найти словоохотливого и жадного деда, обладающего необходимой ему информацией? Не выглядит ли такая встреча подстроенной? Выглядит. Фриза об этом думал и во время разговора со стариком. Но кому могло прийти в голову, что он поедет разыскивать Елену Семену? Поедет сегодня, именно в это самое время. Нет, встреча со стариком случайная, не подстроенная, просто повезло. В его следственной практике бывали и более везучие моменты. Тогда откуда же это неясное, тревожащее ощущение, как только что увиденного, но тут же забытого сна? У газетного киоска на пересечении улиц толпились иностранцы. Фриза машинально отметил, что никто не покупает ни журналов, ни газет, хотя там продавалась и зарубежная пресса. Все покупали открытки с видами Павловска, наборы матрешек, хохломские безделушки. Газеты. Он, наконец, выудил из подсознания мимолетное впечатление, не дававшее ему покоя. Газеты. Пачка газет, лежащая на скамейке. Газет, которые дед якобы подобрал на станции. В какое-то мгновение порыв ветра растрепал страницы, и Фриза краем глаза заметил на петербургских ведомостях, это он сейчас отчетливо представил, несколько цифр. 9-11. 9 — это был номер дома на улице Широкой, в котором жил и старик, и Елена Петровна. 11 — номер квартиры, дежурной из Астории. Была вероятность, что дед Роман Андреевич по случаю отъезда четы Семеновых изъял газеты из их почтового ящика, но Фриза в это не верил. Бывший прокурор ворует газеты? Может быть, получал от Семеновых старые, уже читанные? Тоже нет. Газеты не выглядели мятыми и зачитанными. Напрашивался вывод. Дед был родственником Семеновых, Жорика или Елены, и жил с ними в одной квартире. И все, что он убедительно излагал Владимиру, в парке было выдумкой. Нет, не все. — остановил себя Фриза. — Если Роман Андреевич — бывший юрист, прокурор, он знает, что самая убедительная ложь изготовляется пополам с правдой. Следующие полчаса Фриза посвятил поискам адвокатской конторы. Расспросив секретаршу, кто из адвокатов сейчас принимает, он, к ее удивлению, выбрал самого пожилого и через несколько минут уже знал, что районный прокурор Семенов ушел на пенсию лет 15 тому назад, пытался заниматься адвокатской практикой, но потерпел фиаско, клиенты обходили бывшего прокурора стороной. «Ну кто доверится бывшему районному прокурору?» — заключил свой рассказ, похожий на разъевшегося кота, собеседник. «Жаль бедолагу». Адвокат притворно вздохнул, но его тонкие губы под седой щеточкой усов изогнулись в ехидной усмешке. И Владимир подумал, не клиенты сторонились деда, а коллеги-адвокаты его слопали. Фриза знал, как трудно бывает прокурорским работникам ужиться со своими бывшими оппонентами.